29 мая южнокорейские СМИ сообщили о том, что южнокорейская военщина, перепуганная военной мощью Корейской Народно-Демократической Республики, надрывается образовать новое командование стратегических войск, предназначенных для превентивного нападения на наши ведущие объекты. По ее намерению, прототипом нового военного аппарата будет оперативный исполштаб КИ-2 при оперативном командовании военно-воздушных сил. С ним будет сливаться так называемая трехоцевая ударная система, то есть противоракетная оборона Кильчейн и система массового возмездия. Указанному командованию стратегических войск будет принадлежать право на непосредственное командование трехоцевой ударной системой, функционирующей во всех трех видах войсках.